Мэри слова не шли на язык, и он опять заплакал. — Прости, государь, — проговорил он, — прости, я нарушил твое веление, и только и смог что оплакать нашу вечную разлуку. Старый конунг улыбнулся, не печалься, верность в вину не ставит. Живи и радуйся, а как станешь на покое дымить своей трубкой, припомни меня. Не приведется, увы, нам пировать в Медусельде, как я тебе обещал, и не расскажешь ты мне про ваше учение о травах. Он смолк и смежил веки. Мэри подался к нему, боясь дышать, и, наконец, услышал. Где Элмер? Глаза мои застилает тьма. Надо бы повидать его перед смертью. Ему быть конунгом. И пусть передаст мой прощальный привет Эоина. Она ведь не хотела со мной расставаться, и вот мы больше не свидимся. А она была мне милее дочери. Государь, государь! Начал было Мэри, запинаясь. Она... ее... Но в это время послышались крики и топот, и кругом затрубили рога. Мэри огляделся. Он и думать забыл о сражении. Ему казалось, будто много часов назад конунг помчался к победе и гибели, а было это совсем недавно. И он увидел, что стоит посреди поля брани, где вот-вот разыграется новая битва. От реки, по дороге, спешили свежие рати врага. Из-под стен подходили маргульские полчища. С юга надвигалась пехота и конница хородримцев. И за ними шествовали огромные мумаки с боевыми башнями на спинах. А с севера приближался развернутый конный строй во главе с Эомером в хвостатом шлеме. Он вновь собрал, сомкнул и повел в бой рестанийское войско. Все до единого вышли из города гондорские ратники. Впереди них развивалось знамя Дол Амрота с серебряным лебедем, и враг бежал от ворот. «А где же Гэндальф?» — мелькнуло в голове у Мэри. «Он разве не здесь? Неужели он не мог спасти Эовин и конунга?» Но тут к ним подскакали Эомер и гридни конунга, те, что уцелели и совладали с конями. Изумленно смотрели они на мертвое чудище. Лошади пятились от него. Эомер спрыгнул с седла, подошел к телу Теодена и замер, ошеломленный горем. Один из витязей поднял Харуквь, разжав мертвую руку знаменосца Гутлафа. Теоден медленно открыл глаза, увидел Харуквь и сделал знак передать ее Эомеру. — Привет тебе, конунг Кристании, — молвил он. — Иди, побеждай. И простись за меня с Эовин. Так он и умер, не ведая, что Эовин лежит возле него. Воины плакали, восклицая: «Конунг Теоден! Конунг Теоден!» И сказал им Эомер: «Не предавайтесь скорби. В битве погиб великий, погиб, как подобает. Когда насыплем курган, тогда будет время плача. Сейчас нас зовет брань!» Но он и сам, говоря это, плакал. «Пусть останутся с ним его гридни», — сказал он, — «и с почетом отнесут его тело к городу. Других тоже отнесите». Он окинул взглядом убитых, припоминая их поименно, и увидел среди них сестру свою, Эовин, и узнал ее. Он вздрогнул, точно стрела пронзила ему сердце. Смертельно бледный, оледенев от ярости и муки, он слова не мог вымолвить, и свет перед ним затмился. «Эовин! Эовин!» — воскликнул он наконец. «Эовин, как ты здесь оказалась? Что это, безумие или чародейство? Смерть, смерть, смерть, смерть!» — выпала нам. И, не созывая воевод, не дожидаясь гондорцев, он вскочил на коня, помчался назад к войску и затрубил атаку. Над полем разнесся его громогласный клич: «Смерть! Вперед! На гибель! Разите без пощады!» И войско двинулось, но мустангринцы больше не пели. «Смерть!» — в один голос грянули воины, и конная лавина, устремившись на юг, с грохотом пронеслась мимо убитого конунга. А хоббит Мериадок все стоял и смаргивал слезы, и никто с ним не заговорил, никто его даже не заметил. Он отер глаза, наклонился за своим зеленым щитом, который вручила ему Эовин, и повесил его на спину. И поискал взглядом оброненный меч. Когда он нанес удар, рука его отнялась и теперь висела как плеть. Да, вот оно его оружие. Но что это? Клинок меча дымился, будто ветка на костре, и Мэри смотрел, как он стал тонкой светлой струйкой, а потом и вовсе исчез. Таков был конец меча из могильников, откованного на Древнем Западе. И возрадовался бы тот оружейник Великого Северного Княжества, что трудился над ним в незапамятные времена, ибо не было тогда у дунаданцев злее врага, чем ангмарский король-ведьмак, ставший главным Назгулом. Иной клинок, пусть и в самой могучей руке, был бы ему нипочем, а этот жестоко ранил, вонзившись в призрачную плоть и разрушив лиходейское заклятие. Плащи были настелены на древки копий. На эти носилки гридни возложили конунга. Эовин бережно подняли и понесли за ним. Но других убитых пришлось оставить на поле. Ибо там погибли 7 витязей, и среди них первейший из гридней — Деорвин. Их отнесли подальше от вражеских трупов и мерзкой падали, оградив чистоколом копий. Когда же отгремела битва, гридни воротились, развели костер и спалили смрадную тушу, а над могилой Белогрива насыпали холм и поставили камень с надписью по-гондорски и по-рестанийски. Был верен конунгу конь Белогрив, и с ним погиб, его погубив. Высокой и пышной травой порос этот холм, а на месте сожжения чудища навсегда осталась черная проплешина. Медленно и уныло брел Мэри подле носилок, и не было ему дела до сражения. Он очень устал, руку грызла боль, все тело сотрясало озноб. Дождевая туча налетела с моря, казалось, небеса оплакивают Эовин и Теодена, роняя серые слезы на пылающий город. Сквозь мутную пелену Мэри увидел, что к ним приближаются гондорские всадники. Имраиль, владетель Доламрота, подъехал и осадил коня. «Что у вас за нож, рестанийцы?» — крикнул он. «Мы несем конунга Теодена», — отвечали ему. «Он пал в бою. А войско ведет конунг Эумер. Узнаешь его по белому чупруну на шлеме». Имраиль спешился и скорбно преклонил колено у носилок, чествуя воителя, чья доблесть спасла Гондор в роковой час. Поднявшись, он взглянул на Эовин и изумился. «Но ведь это женщина», — сказал он. «Неужто жены и мужи Рестании бьются ныне бок о бок?» «Нет», — отвечали ему. «Одна лишь царевна Эовин, сестра Эумера, была с нами. И горе нам, что мы об этом не знали». И князь подивился красоте мертвенно-бледной Эовин и, склонившись над нею, тронул ее руку. «Рестанийцы!» — вскричал он. «Нет ли меж вами лекарей? Она ранена и, быть может, смертельно, однако мнится мне, еще жива». Он поднес к ее холодным губам свой налатник, и слегка замутилась сверкающая сталь. «Торопитесь», — сказал он и отправил конника в город за помощью. А сам в знак прощания низко поклонился павшим и, вскочив на коня, умчался в бой. Все яростнее разгоралась битва на Пеленорской равнине. И далеко был слышен грозный гул сражения. Неистово кричали люди, и бешено ржали кони, трубили рога, гремели трубы, ревели разъяренные мумаки. У южной стены города пешее гондорское воинство билось с маргульцами. Их полку прибыло. Конница вся поскакала на восток на помощь Эумеру, и Гурин Высокий, хранитель ключей Минас Тирита и владетель Лассарнаха, и Герлуин с изумрудных холмов, и князь Имраиль со своими витязями. А Эомеру помощь была нужнее нужного. Опрометью безоглядно бросил он войско в атаку, и неистовый натиск пропадал попусту. Рестанийцы с налету врезались в ряды южан, разогнали конницу и разметали пехоту. Но от мумаков лошади шарахались, и громадные звери стояли несокрушимые, словно башни, а харадримцы заново собирались вокруг них. Одних южан было втрое больше, чем всех рестанийцев, и подходили новые полчища из Асгилиата. Запасные карательные войска, которые ожидали повеления вождя грабить взятый Минас Тирит и опустошать Гондор. Вождя прикончили, но теперь начальствовал управитель Маргула Гасмок. Он-то и погнал их в бой. Были тут бородачи с бердышами, и дикари-варяги из Кханда, и темнокожие воины в багряных плащах, и черные тролл-люди с юга, белоглазые с длинными красными языками. Одни устремились в тыл рестанийцев, другие — на запад, чтобы перекрыть путь подмоги. И как раз, когда счастье изменило Гондору и его соратникам, когда снова померкла надежда, с городских стен послышались крики. Время было полуденное, дул порывистый ветер, дождь унесло на север и сияло солнце. В ясной дали взором сторожевых предстало страшное зрелище. За излученной Харлунда Андуин тек напрямик широко и плавно, и корабли бывали видны за несколько лиг.